Приветствую вас, и мы начинаем практику Афродиты, медитацию на получение сексуальной энергии. Но я бы не назвала это медитацией, я бы скорее назвала это практикой. Почему? Потому что традиционного «ложитесь, одевайте наушники» не будет. «Одевайте наушники» будет. Эту практику мы проводим стоя. И не просто стоя, а стоя перед зеркалом. Желательно в полный рост. Если нет такой возможности, то можно обычное зеркало в ванной. Вам перед практикой нужно умыться и не вытирать лицо, чтобы легкие капли остались на лице. Нам нужен этот символ воды. В какое время ее проводить? Абсолютно в любое. Но что важно, эту медитацию лучше практику проводить перед встречей с каким-то молодым человеком, или когда вы идете на свидание, или когда вы планируете с кем-то познакомиться, или просто так, чтобы проверить свою женскую силу. Вы можете провести такой эксперимент. Делайте эту практику с утра, выходите из дома и обратите внимание, как на вас будут смотреть окружающие люди. Так что используйте ее тогда, когда хотите привлечь к себе внимание. Итак, богиня Афродита вышла из пенного моря. И это мы обязательно используем в нашей практике. Итак, вы умываетесь, встаете перед зеркалом, одеваете наушники, закрываете глаза. Глаза закрывать в данном случае обязательно. И мы начинаем, поэтому все, что я вам сейчас рассказала, вы делаете, и только после этого приступаете к практике. Итак, мы начинаем. Закройте глаза, почувствуйте легкую влагу на своем лице. Именно сейчас мы будем наполняться сексуальной энергии, и вам удастся почувствовать себя настоящей богиней Афродитой. Итак, представьте, что вы входите в воду. Постепенно, шаг за шагом. Может быть, это будет море, может быть, это будет озеро в полнолуние или река. Это не важно. Сейчас вы можете представить себе любую воду, в которую вы входите. Может быть, даже ванна, но, наверное, в природе будет лучше. Итак, шаг за шагом вы заходите в воду. Вода с каждым шагом поднимается все выше, окутывая вас своей прохладой, а может быть, это теплая вода, и вы ощущаете тепло. Это не важно. Важно, что вода поднимается все выше и выше, до щиколоток, до колен. А вы заходите все глубже и глубже в воду. Она наполняет вас живительной влагой, она очищает вас, как будто готовя к чему-то очень важному и прекрасному. А вы продолжаете погружение, заходя в воду все дальше и дальше, глубже и глубже. Вода поднимается все выше и выше. И вот вы уже почти по пояс в воде, и вы заходите все глубже и дальше. Вода окутывает все ваше тело, даря ему живительную силу. Вода поднимается выше, как будто вы идете вглубь все дальше. И дальше вы можете представить себя богиней, русалкой, кем захотите. Вы идете дальше, вода поднимается выше, и вот она уже почти у вашей шеи. Легкие капли воды на вашем лице, и вы чувствуете, как в воде вы становитесь легче, прекраснее. Ваше тело движется, энергия в нем начинает свое движение. Вы выпрямляете спину, потому что вам хочется иметь осанку богини. И вы чувствуете, как ваша спина становится ровной, красивой. Вы горделиво поднимаете голову. И сейчас вы начинаете превращаться в богиню. Вы в воде. Вода очищает вас, убирая усталость, негатив и все, что вам не нравилось в вашем теле. Вы ощущаете ее вокруг, на своей коже. Вам спокойно. Вам хочется сделать шаг, а может быть, взмахнуть руками, а может быть, сделать что-то еще. Вы можете находиться в воде столько, сколько захотите, а затем начать движение к берегу, с каждым шагом наполняясь энергией и чувствуя, вы идете легче и легче, а берег приближается, и вы приближаетесь к берегу. С каждым шагом вы идете к берегу, воды становится все меньше, а ваше тело все прекраснее. И вот уже ваша походка горделивая, легкая, с выпрямленной спиной, со слегка поднятым подбородком. Ведь вы богиня, которая именно сейчас выходит из моря на берег, из морской пены или из озера с лунной дорожкой, как вам захочется. И вы постепенно ходите на пустой берег, чтобы остановиться, заглянуть внутрь себя и почувствовать, что вы прекрасная богиня Афродита. Но вам еще пока немножечко чего-то не хватает. Почувствуйте, что бы вам могло не хватать. Мне кажется, это огонь. Огонь страсти, огонь любви. Огонь, искры которого мерцают в глазах. И этот огонь зарождается где-то внизу живота. Вы чувствуете легкое тепло, которое начинает распространяться по всему телу, вверх и вниз. Этот огонь медленно разгорается, поднимаясь все выше и выше по прекрасному телу, телу Афродиты. И даже если вам кажется, что в вашем теле что-то не так, неважно, потому что этого никто больше не заметит. Все будут видеть лишь чистую кожу, сияющую каплями воды, и огонь, исходящий изнутри. И огонь поднимается выше, выше. Вы даже чувствуете тепло, растекающееся по всему телу. Это костер внутри. Он согревает вас, давая почувствовать страсть, любовь, желание, любые чувства, которые вы захотите, любые, которые спали в вас так долго, но огонь разжигает их, наполняет и поднимает все выше и выше. Понаблюдайте за этим огнем, как он согревает ваше тело, и вам еще больше хочется расправить плечи, спину, поднять немножко ваш подбородок. У вас горделивая осанка, и, возможно, вы даже немного сверху смотрите на окружающих, ведь вы богиня, вы настоящая богиня. Огонь внутри лишь подсвечивает все самое лучшее в вас, все самое прекрасное и привлекательное. И этот огонь поднимается выше, по шее, по щекам. Быть может, даже вы почувствовали легкий румянец. И этот огонь останавливается где-то в области ваших глаз, чтобы излиться прекрасными искрами вокруг. Откройте глаза, посмотрите на себя. Возможно, вы замечаете какие-то изменения. Вы даже не можете понять, в чем это заключается. Сверкает в глубине ваших глаз. Какие-то озорные огоньки. Ваше сердце согревает огонь. Внутри тепло. Кожа напитана влагой. Голова горделиво поднята. Вы даже можете на мгновение увидеть венец или корону на вашей голове. И это будет правда. Просто представьте, на вашей голове корона, потому что там есть самое место. Вы богиня, вы королева, вы достойны обожания, поклонения, восторженных взглядов. И вы буквально начинаете чувствовать их вокруг, хотя пока никого вокруг и нет. Но как только вы появитесь среди людей, они будут смотреть на вас восторженными взглядами. Они даже не будут понимать, что же так привлекает вас. Почему невозможно оторвать взгляд? Что это за мистическая магическая сила исходит откуда-то изнутри? А может быть, из глаз? А может быть, сияют волосы? Никто не может понять, но вы-то знаете, что именно сейчас ваша богиня вышла наружу. И это вы. И сейчас с этим ощущением, с короной на голове, вы можете выключить медитацию и идти покорять подданных, потому что вы богиня, вы королева, и это чувствуют вперед, покорять мир. Увидимся позже, моя богиня. До встречи!